«Извините, если я спрошу вас грубо», — прервал его мисс Грейв, — «вы что-нибудь выяснили насчет его машины?» «В разведуправлении установили, что он брал на прокат красный эскорт. Мы им занимаемся». «У вас с этим все? Я хотел продолжить». «А как насчет американского следа?» — поинтересовался Сквайр. «Что вы планируете сделать в этом направлении? С чего начнете?» Масгрейв стал смотреть сквозь грязное окно на машины, едущие по Макферсон-стрит, словно вопрос совершенно его не касался. «Начнем с Нью-Йорка», — ответил кардинал. «Известим его ближайших родственников, если они существуют, и побеседуем с ними. Зададим стандартные вопросы, были ли у него враги, были ли в последнее время какие-нибудь конфликты. Я могу этим заняться», — с мальчишеским рвением вызвался Сквайр. «Может, позволите мне это сделать? Все равно мне надо будет много возиться с американцами, контактировать с ФБР и прочее». Масгрейв повернулся к нему. «Знаете что? Подключите к этому кого-нибудь из бывших сотрудников конной полиции, которые теперь у вас служат. Так будет лучше для всех нас». «Черт побери, да что ваши мальчишки из разведки понимают в расследованиях убийств? Да и во всех таких расследованиях?»